Глава 8. В ее замкнутости появилось что-то трагическое. Не успела Луиза пересечь порог, как ей навстречу вышел кот Амако и начал тереться о ее ноги. Недавнее вселение Фарида нарушило кошачьи привычки, вынуждая делить территорию с чужаком. С тех пор Амако пользовался каждым отсутствием Фарида, чтобы ухаживать за своей хозяйкой. «Иди ко мне, мой толстомако», — сказала она, беря кота на руки. «Ах ты ревнивец! Сегодня вечером мы с тобой останемся вдвоем. Фарид дежурит в казарме. Ну что, ты доволен, толстяк?» Луиза устроилась на диване и принялась гладить кота. Рыжий меховой комок замурлыкал, наслаждаясь вниманием, полностью принадлежавшей ему хозяйке. Пользуясь спокойной минутой, Луиза обдумала новые факты в деле Дикуинг. У нее появилась уверенность. Преступник, напавший на медэксперта, вскоре снова заставит говорить о себе. Система Сальвак не установила никакой связи с другими преступлениями, но Луиза опасалась, что цифра 1 после аббревиатуры НЧС обозначает порядковый номер в списке жертв. Если она права, то Дюкуинг была лишь первой из списка. Луиза поделилась своими страхами с Гарнье, своим шефом. Тот согласился с ее опасениями, но когда она попросила дать Дюкуинг охрану, он твердо ответил отказом. Шеф был прежде всего прагматиком. Если они действительно имеют дело с серийным убийцей, руководствующимся своими импульсами, Дюкуинг больше нечего бояться. В истории серийных преступлений такого не бывало, чтобы убийца снова напал на ускользнувшую от него жертву. Если бы он захотел это повторить, то выбрал бы другое место и другую цель. Таким образом, доводы жандарма обернулись против нее. Она поцеловала спящего кота и осторожно положила его на диван. Было 7 часов вечера. Луиза села за компьютер. Хотя она уже находилась не на службе, это странное дело не шло у нее из головы. Фарида, который мог бы ее предостеречь, рядом не оказалось, и грех было этим не воспользоваться, чтобы немного продвинуться вперед. Виолена упомянула, что Валериан и Дюкуинг, по предварительным данным, нет ни в одной социальной сети, что с ее характером неудивительно. Конечно, Дюкуинг могла скрываться под вымышленным именем, но чтобы это проверить, надо иметь доступ к ее гаджетам. В конечном счете гораздо проще вести расследование о мертвеце, чем о живом человеке, — подумала Луиза. Покойникам трудно сохранять свои тайны от полиции. Она нахмурилась. У нее было стойкое ощущение, что Валериана Дюкуинг боится и что-то скрывает. Жандарм открыла поисковик, ввела данные Дюкуинг и нажала Enter. В верхней части экрана появилась надпись «Найдено 899 результатов за 0,5 секунды». Луиза пробежала глазами ссылки. Большая их часть относилась к растению Валериана или к больнице Жозефа Дюкуинга в Тулузе. Тогда Луиза добавила слово «судмедэксперт», чтобы сузить поиски. Первое упоминание отсылало к статье в «Шарант-Либр», посвященной появлению молодого врача в Институте судебной медицины. Ниже следовали другие ссылки. Некоторые касались различных фактов, связанных со служебной обязанностью Дюкуинг производить вскрытие. Одна из них, датированная сентябрем 2019 года, начиналась с заголовком. «Первое судебно-медицинское заключение. Труп неизвестной женщины из бухты Лоя, возраст около 40 лет». В других речь шла об институте в Бордо. Среди них одна сообщала. «Институт судебно-медицинской экспертизы осиротел. Жорж Вьер, начальник управления, уходит на пенсию». Статья датировалась концом 2019 года. Луиза открыла ссылку. Это был длинный панегирик человеку, который занимал свой пост в течение 25 лет. В конце статьи журналист упоминал медэкспертов, которым посчастливилось работать под руководством Вьера, и Валериана Дюкуинг была одной из них. По этому случаю молодая женщина даже расщедрилась на следующий комментарий. «Уход доктора Вьера для всех нас — печальное событие. Жорж Вьер был одним из столпов института, он много работал, создав репутацию управлению и внеся большой вклад в его успешное функционирование. Я очень жалею о его уходе, так как многому научилась рядом с ним». Луиза записала имя бывшего главврача. Возможно, он сможет что-нибудь рассказать о молодой сотруднице. Она снова вернулась на страницу с результатами поиска и продолжила искать в прошлом следы Дюкуинг. Прошел час, но ничего нового она не узнала. Луиза собиралась приготовить себе поднос с едой, когда зазвонил ее служебный телефон. «Майор Камон, слушаю». «Добрый вечер, мадам. Это Ромен Дюкуинг, брат Валерианы. Извините, я не мог позвонить вам раньше». «Ничего страшного», — успокоила его Луиза. «Спасибо, что отозвались на мою просьбу». «Мне только что звонила моя мать с рассказом о вашем визите». Луиза почувствовала в тоне собеседника едва заметный упрек. Продолжение убедило ее в этом окончательно. «Послушайте, я не знаю, почему вы считаете целесообразным допрашивать мою мать», — продолжил он неодобрительно, «но ваш визит очень ее встревожил. Она — дама уже в летах и живет одна. Ваши вопросы разбередили старые раны, не говоря уже о вызванном беспокойстве. Скажу откровенно, это ограбление не требовало...» «Речь идет о покушении на убийство», — перебила его следователь, раздраженная морализаторским тоном Дюкуинга сына. Последовало долгое молчание, и Луиза решила сменить гнев на милость. «Я предпочла кое о чем умолчать при разговоре с вашей матерью, именно для того, чтобы не слишком ее напугать. На самом деле ваша сестра стала жертвой крайне жестокого покушения. Она была на волосок от смерти». «Она... в каком она сейчас состоянии?» У Ромена Дюкуинга изменился голос, когда он осознал масштаб случившегося. «Не беспокойтесь, ваша сестра отделалась несколькими швами на предплечье». «Но вы сказали, что нападение было очень жестоким». И тогда Луиза рассказала все, придерживаясь фактов. Ведь если бы его сестра умерла, от него не стали бы ничего скрывать, ведь правда? Более того, следователь сама хотела получить от него информацию. Когда она закончила, брат пробормотал: «Боже мой! Это же безумие. Простите, как я мог упрекать вас?» «Забудем об этом. А теперь мне необходимо с вашей помощью кое-что прояснить». «Я готов. Что вы хотите знать?» «Надпись, о которой я вам рассказала, НЧС-1, она вам о чем-нибудь говорит?» «Нет, честно говоря, я не представляю, что это может быть. Но я подумаю», — добавил он искренне. «А вообще, что вы можете мне сказать о вашей сестре, ее круг общения, образ жизни? Короче говоря, все, что поможет нам составить о ней мнение». Мужчина глубоко вздохнул, словно не зная, с чего начать. Наконец он произнес: «Валериана — человек особенный, мы о ней ничего не знаем. Она никогда не говорит о своих желаниях, вкусах, планах, даже непонятно, есть ли они у нее». Добавил он, словно думая вслух. «Уже ребенком она отличалась замкнутым характером и держалась особняком, но с возрастом в ее замкнутости появилось что-то трагическое. Валериана стала очень молчаливой». «Ваша мать употребила слово «депрессивная», — уточнила Луиза. «А как еще описать характер вашего ребенка, если он пытается покончить с собой?» — устало ответил он. Луиза поняла, что Мари Клер Дюкуинг предпочла умолчать о попытке самоубийства своей дочери. Она сравнила ее с кладбищем, прошлась по ее готической внешности, вспомнила об отказе обратиться к психиатру, но не смогла назвать событие, которое могло оказаться травмирующим. «Ваша мать мне ничего не сказала об этом. Когда это произошло?» «Когда у нее начались занятия по медицине. Если не ошибаюсь, на первом или втором году». «Валериана рассказывала о причинах, которые подтолкнули ее к такой крайности?» «Во всяком случае, не мне. Я слышал несколько раз, как отец ссылался на переутомление в сложный для нее период перехода во взрослую жизнь. «Похоже, вы не очень-то этому верите». «Это правда», — признался он нехотя. «Если быть до конца честным, я всегда думал, что Валериана страдает чем-то другим, более серьезным заболеванием». «То есть?» «В общем», — вздохнул он, — «Марианна, моя жена, работает школьным психологом. Мы женаты уже 10 лет, и за это время она могла, как сказать, составить себе представление о вашей сестре?» «Вот именно. Тем более у Марианны было достаточно времени, чтобы понаблюдать за отношениями внутри нашей семьи. По ее словам, у Валерианы все признаки расстройства привязанности в раннем детстве». «Объясните». Мужчина снова вздохнул. «Мама, она неплохая мать, как это может показаться, но очень увлечена политикой. Она была парламентским атташе, вы знали об этом?» «Да». «Этот пост она заняла, когда Валериане только исполнилось 6 месяцев. Я — другое дело, мне уже было 4 года. Я довольно хорошо помню этот период, который длился 5 лет. Моя мать всегда отсутствовала, неся где-то свою ответственную службу. Я часто говорил с ней по телефону, и она присоединялась к нам в некоторые уикенды. Но это совсем не то, что мать, которая постоянно дома. Понимаете?» «Конечно». «Словом, несмотря на все усилия быть матерью, она не часто ею была в течение 5 лет работы в качестве атташе. А вашей сестре, тогда еще очень маленькой, в отсутствии матери как-то приходилось расти самой?» «Да. За 5 лет на наших глазах в доме сменились 5 помощниц по хозяйству. В таких условиях трудно привязаться к человеку. Папа и сам присутствовал лишь время от времени. Он, конечно, старался как мог, но работа в офисе отнимала много времени». «Понимаю». «В общем, по словам моей жены, у Валерианы не было стабильной опорной фигуры, которая должна создавать чувство защищенности, необходимое ребенку. Поэтому она взрослела, никому не доверяя, избегая эмоциональной близости. Впрочем, как только появилась возможность, она сбежала, предпочтя интернат родному дому». «Вы имеете в виду тот год, когда она училась в лицее Богоматери всех скорбящих?» «Не только. Когда Валериана вернулась в Артиглув, она попросила, чтобы ее отдали в лицей-интернат Жака Моно в По, хотя лицей находился почти рядом с домом». «Окей. А вам известно, почему Валериана не осталась в Андае?» Роман Дюкуинг долго не отвечал. Наконец он сказал: «По правде сказать, понятия не имею. Я только помню, что в тот период она начала сильно меняться. У нее появился новый имидж — черный макияж, черные волосы, черная одежда. Она и прежде не отличалась общительностью, а тут вообще замкнулась в себе и выглядела очень печальной. Мрачное было зрелище. Постарайтесь вспомнить, не могло ли какое-нибудь событие спровоцировать это изменение? Несчастная любовь, смерть любимого существа, чье-то влияние?» «Мне трудно сказать. Я уехал на учебу в Тулузу и виделся с Валерианой нечасто, в те редкие выходные, когда приезжал домой. Естественно, я был слишком занят своей собственной жизнью, чтобы по-настоящему интересоваться младшей сестренкой». «Виновато», — признался он. «Вы сами еще были слишком молоды», — утешила его Луиза. «Нет смысла себя упрекать». Она замолчала, собираясь с мыслями. Судя по всему, Ромен Дюкуинг мало что мог рассказать о прошлом сестры. «Возвращаясь к настоящему, что вы знаете об уходе Валерианы из Института судебной медицины в Бордо?» «Я узнала решение Валерианы, когда в прошлом году мы собрались на ее день рождения в доме у матери. Она сообщила об этом 2 словами между закуской и основным блюдом. Тогда же она спросила меня: тебе не помешает, если я перееду в Саруй? Это дом, наше общее наследство», — уточнил он. И поскольку все смотрели на нее, ничего не понимая, она прибавила: «Я уволилась из института и решила уехать из Бордо, чтобы отдохнуть и сменить обстановку». Понятно. А оглядываясь назад, у вас есть какое-нибудь объяснение этому уходу? Конфликт? Соперничество? Может быть, проблемы в личной жизни? — допытывалась Луиза. — Нет, мне ничего об этом не известно. Как я вам уже объяснила, Валериана всегда была очень скрытной. Луиза вздохнула и решила зайти с другого конца. — А чем, по-вашему, Валериана могла спровоцировать кого-то на гнев или ненависть? — Спровоцировать на ненависть? — Я пытаюсь понять, могла ли ненависть быть мотивацией нападавшего, — объяснила она. Роман Дюкуинг задумался, после чего ответил виноватым тоном. «Простите, мадам, сколько ни думаю, ничего не приходит в голову». Несмотря на разочарование, Луиза заставила себя продолжать. «Ваша сестра уволилась 18 месяцев назад, и с тех пор вы ни разу не общались?» «Нет, почему же? После того дня рождения я ей несколько раз звонил». Я сделал 3 или 4 попытки и, в конце концов, оставил голосовое сообщение. Спустя несколько дней она мне ответила просто текстом. «Не волнуйся, мне нужно время и покой, но я знаю, куда иду. Целую», — с волнением процитировал он. Я понял смысл сообщения и больше не пытался с ней связаться.